Вернувшиеся полтора часа спустя Вера и Сергей застали его глубоко задумавшимся над одним из рисунков инженера-электрика, белым цветком, обвитым синей спиралью на фоне сплошной черноты. Молодые люди почувствовали неладное, потому что все материалы и приборы были убраны, даже пучки проводов энцефалографа тщательно смотаны. «Что-нибудь случилось, Иван Родионович?» — испуганно спросила Вера. «То, на чем вы настаивали. Небольшой перерыв в работе». «Знаем!» — воскликнула лаборантка. «Это они... Они давно уже косо глядели. Вы такой ученый! А у них просто младший сотрудник, и вдруг какие-то опыты. О, я их знаю!» «Не стоит вашего огорчения, Верочка!» — весело перебил ее Гирин. «Знаете что?» Но лаборантка не дала ему закончить мысль. «Иван Родионович, если сегодня перерыв, то я скажу вам, я так обещала». «Что? Кому?» «Ей. Она звонила, как только вы ушли. Спросила меня, очень ли вы заняты, а я знала, что если вас позвали к директору, то помешают сегодня работать. И я сказала, что, может быть, не очень». «И что же?» «И она попросила меня, если вы не будете заняты, передать вам, что сегодня в 9:15 ее выступление по телевидению. Передача по второй программе «Художественная гимнастика». «Вот и хорошо, в утешение. Надо быть у телевизора в это время. Будем разбегаться, исследователи». «Иван Родионович», — начал студент, — «если хотите, то можно ко мне. У нас хороший рекорд». «Спасибо, Сережа. У соседей есть рубин, и ходить никуда не нужно. До завтра, верные мои ассистенты». Оставшись одни, молодые люди убирали лабораторию. Внезапно Вера испустила горестный вопль. «Что случилось?» — подбежал испуганный Сергей. «Дура я! Самое что ни на есть! Забыла спросить у Ивана Родионовича. Теперь все пропало». «Вот так беда. Позвонишь вечером». «Да не то! Мне так хотелось увидеть, наконец, ее! И я решила, что буду смотреть телевизор во что бы то ни стало. А он как-то заторопился, и я забыла спросить, как же ее зовут. Выступает там много, как я узнаю? Эх, дура!» Сергей облегченно расхохотался. «Любопытная дочь Евы наказана по заслугам. Но ваша милость недооценивает мои скромные способности. Ручаюсь, что я угадаю сразу, только придется смотреть телевизор у меня. Признаться, мне тоже не терпится. Уж очень интересный наш Гирин. Занятно, каков его выбор». Сергей нахмурился и вдруг щелкнул пальцами и добавил: «Удивляюсь я на скотскую тупость нашего начальства. Такие ученые, как Иван Родионович, очень нужны и прям необходимы науке. Он бездна знания, настоящий энциклопедист и всегда будет центром кристаллизации научных идей. Всегда держать научную мысль на высоком уровне. Специальность его не имеет значения. Ведь он не прямой изобретатель, а разгребатель огромной кучи бессмысленного набора фактов. Он прокладывает дороги сквозь эту кучу, за которой большинство просто не видит пути, а громоздит ее все выше». «Ого, да ты соображаешь», — поглядела на студента с уважением Вера. «А ты что думала, зря меня Иван Родионович позвал работать?» — важно ответил юноша. «Пошел хвастаться. Уверена, что не угадаешь. Я, быть может, по женской интуиции еще смогу». «Ну, тогда не отвертишься. Поедем ко мне. Погуляем, пообедаем и разоблачим таинственную обладательницу приятного голоса».